50-е. Поль Ребу. 27 января 1917 года. «Я в восторге. Будучи проездом в Париже, я нашел у себя несколько книг, в том числе и вашу. Я начал ее читать. Ах, друг мой, этот роман сразу же захватил меня, и я не мог оторваться от него, пока не дочитал последнюю страницу. Какая замечательная книга! Это лучшее, что вы написали, это лучшее из всего, что написано о войне, включая Гаспара, мою пьесу, и современную войну». Хотя все это весьма достойное произведение. Но ваша книга, мой друг, ваша книга, какой язык, какая честность, как правдивы, выразительны все ваши герои, с каким строгим, впечатляющим, поразительным мастерством обрисованы все эти ребята, как блестяще отобраны эпизоды, как необыкновенно точен солдатский язык, который до сих пор еще никто не удосужился воспроизвести». Короче говоря, превосходно все, и стиль, и отбор выражений и слов, раскрывающих характеры. О, после такой книги вам не о чем беспокоиться. Ах, какая замечательная книга! Простите мне эти восклицания, они искренни. Когда очень взволнован, не говоришь «браво», а кричишь во весь голос. С любовью, ваш